Глава 19. «Что случилось, Варвара Карповна?» — спросила Белла. Остальные соседи притихли и только с недоумением хлопали глазами. «Где была моя башка, когда я поверила этому... этому...» Ложкина аж задохнулась от возмущения и умолкла, так и не найдя слов для выражения обуявших ее эмоций. «Петр Кузьмич, вы где?» — позвал тем временем я, а то от Ложкина чего угодно дождаться можно. Тот еще Раскольников в юбке. Из комнаты выглянул Печкин. Вид у него был изрядно ошалевший и огорошенный. «Что стряслось?» — спросил я. «Ай!» — махнулся тот удрученно. «Уходи, злый день!» — рявкнула Ложкина и замахнулась на молодожену какой-то тряпкой. «Погодите, Варвара Карповна!» — строго сказал я. «Давайте не пороть горячку. Давайте разберемся спокойно. Возможно, произошло недоразумение». «Какое там недоразумение?» — окрысилась Ложкина. «Мое скоропалительное замужество! Вот где недоразумение!» «А все же я считаю, что нужно сесть и разобраться», — настойчиво сказал я, но при этом случайно икнул. «Эй, милок, да ты уже лыка не вяжешь», — с досадой фыркнул Ложкина. «Что с тобой разбираться? Иди проспись сперва». «Но я-то лыка вяжу», — неожиданно твердо сказала Полина Харитоновна и вдруг как гаркнула. «А ну-ка живо, сопли все подобрали! Устроили тут! Варвара, говори, что стряслось!» Ложкина вдруг разрыдалась. «Варя, ну что ты, что ты?» — обняла ее Гришкина теща и принялась гладить по взъерошенной голове, как маленькую. — Ну, пойдем-ка ко мне, чайку попьем, успокоимся, поговорим по бабе. — Ко мне лучше пошли, — категорическим голосом предложила Белла. — У тебя полна горницы людей, а я одна живу. — Ай, точно, пойдем, — согласно кивнула Полина Харитоновна и увлекла плачущую Ложкину в комнату Беллы. Белла и Лиля тоже устремились за ними. В коридоре остались только мы, я, Герасим и Печкин. Нонна так и продолжала сидеть на чемодане. Она слилась с торшером и старалась не отсвечивать. Повисла пауза, которую прервал Герасим. «Ты это, Петр Кузьмич, идем-ка сюда!» Он потянул за руку Печкина к чемодану. «Сейчас все уладим. Ты, главное, не переживай. Бабы, они завсегда такие, сентиментальные и дуры все!» Он усадил безответного, деморализованного Печкина на чемодан и сунул ему стакан в безвольные руки. «Выпей-ка!» Тот сопротивляться не стал и залпом хлопнул самогону. И даже не поморщился. «Закусывай!» Герасим протянул ему кусок хлеба с салом. «Не!» — помотал головой Печкин. «Еще налей!» Герасим моментально плеснул ему и разлил нам остатки. «Давайте!» — строго сказал Герасим. «За взаимопонимание!» Мы добросовестно выпили и закусили, даже Печкин. «Давай-ка, Валюха, метнись на кухню и глянь, что там есть!» — велел Герасим, но не душечки. — А то у нас закусь кончилась. — И самогон, — подсказал я. — Нет, — хитро улыбнулся Герасим, — этого добра у нас есть. Я же знал, что свадьба будет, запасся. — Я тоже хочу послушать, — надулась Нонна. — Я кому сказал? — нахмурил кустистые брови Герасим. — Быстренько метнулась и собрала, что есть. Давай-ка, милая. Нонна обиженно надула губки, но Герасим не обратил внимания. А я понял, что из них будет замечательная семейная пара. И не только фиктивно ради квартиры. Осталось примирить еще и эту пару, Печкину и Ложкину, я имею в виду. И тогда воцарится идиллия. Но она ушла, а Печкин застыл, вперив неподвижный взгляд в стенку. Он даже внимания не обратил, что Герасим Нонну назвал Валюхой. На всегда любопытного Печкина это было совершенно не похоже. Явно мужик на грани. «А теперь рассказывай». — велел Герасим и оглянулся, пока бабских ушей нету. — Да что рассказывать? — вздохнул тот. — Варвара с утра документы искала. — Какие документы? — влез я. — Да на дом в Костромской области. Родительский, — угрюмо ответил Печкин. — Мы ж завтра уезжаем туда. Венчаться хотели и дом посмотреть. Вот она и искала. — И что? — поторопил Герасим. — Давай быстрее, пока Валюха не вернулась. И опять Печкин не отреагировал и не спросил, что за Валюха такая. «Да грамотку она нашла старую», — прошептал Печкин и вдруг заплакал. Мы с Герасимом недоуменно переглянулись. «Что за грамотка?» — начал тормошить Печкин и Герасим. «Там благодарность отцу!» — всхлипнул тот сконфуженно, утирая слезу. «Да говори ты!» — сердито сплюнул Герасим. «Что из тебя каждое слово клещами вытягивать надобно? Что за благодарность?» «Вот!» Он вытащил из кармана и протянул пожелтевший листочек. Я первый схватил и развернул. На бумаге плохого качества было напечатано. Благодарность бригаде товарища Печкина Кузьмы Ксенофонтовича за проявленное мужество и активность в ликвидации религиозных пережитков в селе Заозерное. Дальше было затерто на месте перегиба бумажки. Это я не успел завершить мысль, как Печкин зло сказал. «Да, это. Мой отец возглавлял агитбригаду. Они после революции церкви жгли, попов ловили. По заданию партии». Он опустил голову, но закончил. Она нашла грамотку по Заозерному. А там звонарем был отец Варвары. Его с семьей потом из-за этого на Колыму сослали. «Ох ты ж!» — схватился за голову Герасим. «Как же оно так? Что ж теперь будет?» А Печкина как прорвало. «Она как нашла, прочитала и давай орать. А я аж обомлел весь, слова сказать не могу. Как заледенело внутри все». «Что ж ты так?» — покачал головой Герасим. «Зачем такие вещи в бумагах хранишь? И бабе дал еще рыться. Бабу до документов допускать нельзя. Не знаешь разве?» «Так-то оно так», — со вздохом согласился Печкин. «Я давно еще все в кучу сложил, да и запамятовал как-то. Сколько лет-то прошло? А надо было найти. Вот она и полезла. Кто ж знал-то?» «О, и что ж теперь будет?» — охнул Герасим. Печкин только ниже опустил голову. «Вот что нашла». К нам из кухни пришла Нонна с тарелкой котлет и банкой квашеной капусты. «Как раз хорошо на закусь будет». Судя по ее глазам, она все это время подслушивала. «Так», — сказал я решительным голосом, — «а сами вы как на Колыме оказались, Петр Кузьмич?» «Да как?» — вздохнул Печкин. «Как все, так и мы. Отца потом тоже с семьей сослали». «А за что?» «Так он же жалел попов этих, вешать их не давал. И расстреливать не давал. И утварь церковную тоже жечь запрещал. Часть в музей велел отдать, а где вторая часть, неясно. Вот и написали на него донос и под трибунал отдали. Но так как у него много было таких грамоток, то не расстреляли, а сослали вместе с семьей». «Так а почему вы Варваре Карповне об этом не рассказали?» – удивился я. «Так он же занимался ликвидацией, возглавлял», – вздохнул Печкин тяжким вздохом. «Капец!» – тихо сказал я и скомандовал. «Идем! Только говорить буду я!» «Погодь, муля!» – рассудительно встрял Герасим и разлил нам по стаканам самогон. «Для храбрости! Как лекарство!» «Мы выпили. Дополнительная храбрость в разговоре с Ложкиной отнюдь не помешает». Я ухватил деморализованного Печкина под руку, и мы нашей небольшой делегацией отправились на дипломатические переговоры. Герасим тоже пошел с нами, как заинтересованная сторона. Нонна незаметно тоже увязалась следом. У двери Белла я замешкался и осмотрел все свое воинство. Печкин был поникшим, словно незабудка после майской грозы. Герасим излучал умеренный оптимизм, а Нонна светилась от сдерживаемого любопытства. Нормально, в общем. Я постучал в дверь. Сперва ничего не происходило. А затем дверь распахнулась, и на пороге возникла озабоченная Лиля. «Вы не вовремя», — сказала она нам нелюбезным голосом. «Уходите». «Лиля, ты решила стать между любящими сердцами?» — грозно спросил я и опять громко икнул. Лиля опешила и тихо пискнула. «Муля, ты пьян. Мы ее только-только успокоили, и ты снова сейчас начнешь». «Доверься мне», — сказал ей почти трезвым голосом. «Да», — компетентно подтвердил Герасим и для аргументации добавил. «Брысь, Лилька!» Лиля посмотрела на нас, покачала головой, но пропустила. Перед нашими глазами открылась эпическая картина. За столом сидели Белла, Полина Харитоновна, Муза и Варвара и пели печальную песню. Почти пустая бутылка из подкрепленного вина и стаканы стояли на столе. Закуски не было. Ну, все ясно. Я шагнул в комнату, увлекая за собой Печкина. Остальные, то есть Герасим и Нонна, просочились тоже. Лиля захлопнула дверь, и этот стук вывел поющих женщин из состояния печального анабиоза. «Ты!» — вскричала Ложкина, и глаза ее налились кровью. «Упырь! Упырище пришел! Уйди с глаз моих, кровопивец!» Печкин съежился. «Ша, баба!» — вдруг рявкнул Герасим, и от неожиданности Ложкина заткнулась. «Сейчас муля говорить будет! Слушать всем!» Тишина, что возникла в комнате, была абсолютной. И я сказал: «Варвара Карповна, произошло досадное недоразумение». «Да какое недоразумение?» Опять вскричала Ложкина. «Этот...» «Я кому сказал, цыц?» Опять гаркнул боевой Герасим. «Не перебивай! Знай свое бабье место!» «Так вот», — продолжил я, — Вы, Варвара Карповна, увидели только часть этой истории и сделали абсолютно неверные выводы». Ложкина опять вскинулась, хотела что-то сказать, но зыркнула на Герасима и промолчала, недовольно поджав губы. И только желваки ходили по ее скулам. Остальные женщины сидели, словно воды в рот набрали, и даже глаза от стола не поднимали. Чтобы не нарываться, значит. «Сейчас я докажу, что все было совершенно не так», — сказал я, и Ложкина посмотрела на меня, как на врага, но опять промолчала. «Аргументирую», — сказал я и начал излагать эту историю в правильном контексте. «Да, отец Петра Кузьмича действительно возглавлял агитбригаду по борьбе с церковью, и в том числе в вашей деревне. Но он это делал, чтобы спасать священников». «А моего отца?» — вскричала Ложкина. Но тут я уже повысил голос. «Я не закончил! Извольте не перебивать, пожалуйста, товарищ Ложкина!» Ложкина как подскочила, так и плюхнулась обратно, глядя на меня широко раскрытыми глазами. «Так вот», — сказал я обволакивающим голосом, — «он действительно спасал священников. Так-то за религиозную деятельность им всем полагался расстрел. Сами же знаете». Я посмотрел по очереди на всех, и все кивнули. Даже Ложкина кивнула, а я продолжил. «Поэтому Кузьма Печкин, возглавляя отряд, делал все так, чтобы их не расстреливали и не вешали, а ссылались с семьями на Дальний Восток и в Сибирь. Это была все же лучшая участь, чем смерть. Без кормильца в то время семье было не выжить. А на Колыме жить тоже можно, вполне нормально, сами знаете». Ложкина несмело кивнула и опустила глаза. «Что касается церковного реквизита, то Кузьма Печкин добивался того, чтобы эти вещи передавались в музеи и были сохранены для потомков. Но некоторую часть он прятал, за что тоже попал под донос и трибунал, и в результате тоже был сослан. Ведь вы же сами прекрасно знаете, что Петр Кузьмич провел все молодые годы на Колыме, как и вы». Ложкина вспыхнула и покраснела, а я безжалостно продолжил. «И вы сами знаете, что отказаться участвовать в агитбригаде он не мог. У него тоже была семья. Но все, что он мог, он делал. И я скажу так, он не погубил вашего отца, Варвара Карповна. Он, наоборот, сохранил вашему отцу и остальным родичам жизнь. Вы благодарить должны Печкина, а не ругать его такими словами». Выпалив эту тираду, я перевел дух. В комнате повисла ошеломленная тишина. Ложкина посмотрела на Печкина, а Печкин посмотрел на Ложкину. Вдруг Ложкина зарыдала. «Петюнечка!» И бросилась ему на шею, забившись в рыданиях. «Варюшенька!» И себе загласил Печкин, принимая раскаявшуюся супругу в объятия. Белла, Муза и Полина Харитонна шмыгали носами, утирали глаза. Лилия и Нонна рёмсали, даже не скрываясь. Даже Герасим смахнул предательскую слезинку. Дав молодым супругам немного времени на перемирие, я сказал: «И сейчас вы, когда поедете в Костромскую область, у вас будет возможность расспросить все у сестры Петра Кузьмича и у других родственников постарше. Они-то обязательно должны знать, что там было и где остальные церковные ценности. И это ваша миссия теперь». Озадачив молодоженов, которые посмотрели на меня круглыми глазами, я сказал: «А сейчас, коли развод отменяется, давайте праздновать второй день свадьбы, что ли. А то гостей пригласили, сейчас вот-вот придут похмеляться, а стол не накрыт даже». «И картошка на плите греется», — ухнула Полина Харитонна. «Уж и сгорел, наверное». «Я выключила», — пискнула Нонна, и все вдруг посмотрели на нее. «А ты что здесь делаешь?» — набросилась на нее Полина Харитонна. «Что тут вынюхиваешь?» «А ну, тихо!» — рявкнул друг Герасим. «Валюха моя невеста, и я никому не позволю гонять ее!» Все тотчас же забыли про Печкина и Ложкину и воззрелись на Герасима и Нонну. Герасим приосанился и с достоинством заявил: «Завтра с утра идем в ЗАГС заявление подавать, значится». Что тут началось? Еле-еле удалось разогнать взбудораженных баб накрывать на стол. Ну да, такие новости. Сперва молодые хотели разводиться, потом перехотели. А теперь новые новобрачные скоро вот-вот будут. Белла посмотрела на всех горящими глазами и сказала: «Ах, как это все романтично!» И все были согласны. Полина Харитоновна, Лиля, Нонна и Муза пошли накрывать на стол. Герасима приобщили носить тарелки. Печкин и Ложкина молча уединились у себя в комнате и больше никому не открывали. А мы с Беллой остались в ее комнате одни. «Муля», — сказала она нетрезвым голосом, — «вот почему так?» Я развел руками, мыл сам в шоке. «Ну, а что делать?» «Вот ты как забросил носок в таз Фаине Георгиевне, так все и началось». Я напрягся. Неужели она вычислила, что я попаданец, что я не муля? В смысле, не тот муля, а другой. Но Беллу тревожило совсем иное, и она повела речь не о том. «Муля», — сказала она, — «вот я за тобой наблюдаю, наблюдаю». Я аж вздрогнул. «Ты Жасминова с Гришкой помирил, Гришку с Лилей помирил, Гришку с Полиной Харитонной помирил, Жасминова с Полиной Харитонной помирил, Фаине Георгиевне роль нашел, Ложкину замуж выдал, Герасима вон скоро женить будешь, Музу успокоил, кота ей нашел». Я кивнул, мне аж отлегло. Главное, что она не догадалась, что я попаданец. «И вот всем-то ты, муля, помог». Белла обличительно ткнула в меня указательным пальцем. «А почему ты мне не помогаешь? Я что, по-твоему, самый негодящий, да?» Глаза ее налились слезами. И я сказал, положив руку на сердце. «Я всегда готов вам помочь, Белла». «Ну так помоги», — фыркнула она. «В чем помочь?» — не понял я. «Я тоже хочу, чтобы моя жизнь... чтобы моя жизнь...» Она все никак не могла подобрать эпитет. И я пришел ей на помощь. Не была столь беспросветной и серой, чтобы жизнь обрела смысл. И каждый день был интереснее, чем предыдущий. Белла ошарашенно уставилась на меня, словно я раскрыл ее будущее, и кивнула. А я добавил. «Хочется счастья?» Белла опять кивнула. «Только вы не знаете, какое оно у вас должно быть, счастье. Да?» «Да», — выдавила из себя Белла и заплакала. «Помоги мне, мулечка». Я обрадовался. Если с Музой на данный момент все было более-менее понятно, у нее сейчас этап, когда она отмекает душой, дальше мы, конечно, будем еще работать, то с Беллой было гораздо сложнее. У дамочки был не самый простой характер, и я совершенно не представлял, как к ней подступиться. А тут вдруг она сама проявила инициативу. Добровольно, так сказать. И это прекрасно укладывалось в наш с Фаиной Георгиевной спор по поводу успешного успеха и правильной стратегии. Но так сразу соглашаться было нельзя. Белла была из той категории людей, хотя все люди в основном такие, которые совершенно не ценят, если что-то им преподносится на блюдечке. Поэтому с ней нужно было поторговаться. Для виду, конечно же. И я сказал, могу помочь и подсказать, Белла. Белла обрадованно скинулась. «Ну так говори». «А что мне за это будет?» — ворчливо сказал я. — «Какой ты меркантильный, муля!» — надулась Белла. — «Да, я такой!» — комично приосанился я. И Белла не выдержала, захохотала. Да и пьяненькая она была к тому же. — «И что ты хочешь?» — спросила она кокетливым тоном, каким умеют разговаривать только красивые женщины, уверенные в своей неотразимости, даже если от красоты больше почти ничего не осталось. — «Вы мне будете должны услугу!» — сказал я. — «Какую?» — напряглась Белла. «Когда придет время, я скажу». Напустил таинственности я. Белла недовольно фыркнула. «Я надеюсь, с третьего этажа выпрыгивать не надо будет?» «И даже голышом по Москве бегать не надо будет и кричать «мяу», — усмехнулся я. И Белла опять рассмеялась. «Все, не привыкну, какой ты шутник, муля. Ну говори же». «Все просто», — пожал плечами я с видом кота Матроскина. «Есть у меня одна идея».